Глава 15. Вшестером мы ждали у громадной палатки связи, пока Ник ходил одолжить у нашей шерп кирку, которой обычно выравнивали замерзшую почву базового лагеря под площадки для палаток. 5 минут спустя Ник вернулся с тяжелым инструментом на плече. Доктор Рэйчел повела нашу команду из 7 человек к разрушенному лагерю HRA. Я шел следом за ней, а Ник и остальные были сзади меня. Мы пошли в гору по пологой тропе, которая огибала восточный край базового лагеря почти рядом с белым ледником. Я видел, что Рэйчел хромает, тяжело переступая негнущейся ногой. Порывы ветра, налетевшие на лагерь, увлекали тучу обломков, камней, и один из них поранил ее ногу, ударив с такой силой, что у нее треснула коленная чашечка. Она зашила себе колено без анестезии. 10 минут медленной ходьбы, мучительная хромота для нее, и мы пришли к месту, где было навалено изодранное снаряжение. Скомканная одежда и промокшая бумага усеивали землю. Из грязи торчали погнутые кухонные принадлежности и кривая лыжная палка. Ботинок красного цвета лежал в ручье талой воды, что стекал вдоль тропы. Через 100 метров я заметил у валуна размером с посудомоечную машину чей-то ноутбук. Я сошел с тропы, чтобы поднять его, но остановился, увидев, что компьютер смят, как бумажная салфетка. Мы видели разрушения вокруг, но никто ничего не комментировал. Еще в 50 метрах вверх по тропе земля была покрыта таким количеством мусора, что дорога с трудом просматривалась. Тут стояло всего несколько палаток. В одном бывшем лагере рваная ткань палатки лентами свисала с согнутых шестов, словно полоски мяса с ребер разделанного яка. Мы зашли в зону отложения лавины. На мгновение мы остановились, пока Рэйчел решала, в какую сторону нам идти. Я посмотрел через ледник в сторону нижнего участка ледопада. Среди ледяных вершин, примерно в 100 метров от них, двигалось несколько человек. Вроде же восхождения были прекращены, и я стал гадать, что они там делают. Я наблюдал, как они медленно бродили то в одну сторону, то в другую. Головы у них были наклонены вперед, они почти не смотрели вверх. Судя по всему, искали кого-то или что-то среди обломков. Они напомнили мне выживших после торнадо, контуженных, с трудом идущих по выровненной местности. Рэйчел заковыляла вверх по небольшому холму, и мы остановились у скамейки. Я удивился, увидев, что белая палатка медпункта частично уцелела. Ярко-красный крест на боку подарил мне проблеск надежды. Палатка была поставлена вокруг ряда прочных металлических шестов, они были согнуты в прочные арки и крепко вбиты в землю. Должно быть, именно благодаря такой конструкции палатка сумела выстоять под порывами ветра и стеной летящих обломков, которые раздавили складскую палатку с медикаментами и спальные палатки поблизости. «Надо отыскать и собрать все пригодные для использования медикаменты», — сказала Рэйчел. «Складская палатка стояла прямо тут». Она указала на покрытую обломками землю. Наша команда копателей сместилась на несколько метров в том направлении, куда шла ударная волна, и рассредоточилась. 2 человека начали вытаскивать полузасыпанные землей и камнями предметы. Ник взялся за кирку, а кто-то другой за лопату. Действуя в толстых перчатках, защищавших руки, я подбирал осколки стекла и складывал их в кучу. Затем стал откатывать в сторону большие камни. Через некоторое время нам удалось вытащить из-под обломков 30 или 40 предметов, но большинство из них были повреждены. В разбитом пластиковом контейнере под грязным снегом лежали 2 дюжины белых таблеток. 2 картонные коробки с бинтами выглядели многообещающе, но тоже были испачканы грязью. Обнаружив запечатанный пластиковый пакет с кислородной маской и трубкой, я улыбнулся, словно выиграл в лотерею. Мы часто менялись, чтобы меньше уставать. Когда подошла моя очередь махать киркой, пришлось вспомнить, что на высоте базового лагеря кислорода в воздухе содержится примерно в 2 раза меньше, чем на уровне моря. Потом наступил черед взяться за лопату, но каждый тяжелый удар металлического лезвия срезал не больше горсти каменистой почвы. Сотрудники HRA расстелили на земле пластиковый тент, чтобы мы складывали туда потенциально полезные предметы. Все остальное мы собирали в одну кучу. Целый час мы копали, ковыряли и нашли примерно две охапки медицинских припасов. А вот куча мусора была уже размером с купольную палатку. К концу второго часа наши усилия стали совсем бесполезными. Копать еще глубже означало, что четверо при этом стояли без дела, а двое скребли землю двумя инструментами в нашем распоряжении. Чем дальше мы пытались копать от того места, где ранее стояли палатки HRA, тем меньше нам попадалось медицинских предметов. Судя по характеру предметов, мы зашли на территорию другого разрушенного лагеря. Наша производительность снизилась, и небольшая куча найденных предметов не становилась больше. Наконец, я признался Рэйчел, пытаться искать дальше будет бесполезно. От нас уже нет толку. Можем ли мы еще чем-то помочь? Сможете поискать мои походные ботинки? У меня остались только эти. Она подняла ногу и показала покрытую грязью кроссовку. Затем объяснила, что лавинные ветры унесли ее ботинки. Один из самых нужных людей в базовом лагере ковылял с треснувшим коленом и в кроссовках без поддержки голеностопа из-за того, что у нее пропали ботинки. Я подумал, что такого не должно быть. Зычно, как когда-то работая бригадиром малярной бригады, я заорал. «Так, парни, у нас новое задание. Давайте разойдемся и поищем ботинки Рэйчел». Мы рассредоточились и стали кружить дальше, чем прежде, пробираясь через завалы мусора и заглядывая между валунов. Полчаса мы искали, но так ничего и не нашли. Мне казалось, что мы подвели Рэйчел. Рэйчел осталась работать с персоналом HRA, а остальные поплелись обратно в IMG. Когда мы возвращались по тропе вдоль русла ручья, я снова увидел тот же ноутбук. Кто-то положил его на валун размером с полчеловека, чтобы компьютер был заметен издалека. Возможно, его отыщет законный владелец. Когда тропинка стала жаться к краям льда, я остановился у валуна размером с грузовик. На камне просыхала одна из уцелевших палаток. Повсюду был разбросан уже привычный набор поврежденного снаряжения. Палаточные шесты, веревки, потрепанные книги. Нависающий с запада валун образовал небольшой грот, и в этой крохотной пещерке стоял черный крест. Он был сделан вручную из обломков дерева, никакой надписи на нем не было. Кто-то специально воткнул его вертикально в нетронутый снег. Я предположил, что так отметили какое-то особо печальное место. С собой на раскопки для HRA я захватил фотоаппарат из палатки, но был слишком занят, чтобы фотографировать. Теперь я сделал цифровой снимок креста под валуном. Позже другой альпинист, который находился в базовом лагере во время схода лавины, рассказал, что так отметили место, где обнаружили одного из погибших американцев. После мрачной паузы мои спутники вернулись в лагерь. Я задержался с камерой в руке, чтобы запечатлеть разрушение. Сделал несколько снимков изодранного снаряжения и искореженных палаток. Потом присел на корточки, чтобы снять сбоку мокрую одежду, сваленную в кучу у скалы. И тут мне вдруг стало не по себе. Это же чьи-то вещи. Может, этот человек искал свою одежду, или, может быть, его даже нет больше в базовом лагере. Владелец мог оказаться как среди живых, так и в числе погибших. Как бы там ни было, фотографировать эти вещи мне показалось неправильным. Я выключил камеру и убрал ее. Во время прогулки до разрушенного лагеря HRA и обратно я передвигался только вдоль края зоны поражения. Я чувствовал, что должен увидеть самое худшее, стать очевидцем. Поэтому я сошел с тропы и свернул вправо, в самую середину пути схода лавины. Слой мусора становился толще. Потрепанные предметы лежали один на другом. Казалось, невозможно идти, не наступая на поврежденное снаряжение. Я обходил более крупные предметы, но поневоле наступал грязными ботинками на принадлежавшие кому-то изодранные вещи. После 50 метров замедленного продвижения я заметил, что в более высоких гребнях мусора меньше, вероятно, вследствие того, что его унесли порывы неистового ветра. Петляя, я пробирался вдоль складок местности и огибал неглубокие болотца, заваленные клочьями и обломками сотен сорванных с опор палаток. Я продолжил двигаться на запад, в направлении, противоположном сходу лавины, туда, где по лагерю пронеслась воздушная волна. Ни одна палатка тут не устояла. Кое-где уцелели голые шесты опор, и сейчас они торчали вверх, словно обнажившиеся кости мертвого динозавра. Принадлежавшие альпинистам пожитки были перемешаны с грязью и камнями, будто лагерь сравняли бульдозером. Зона разрушения достигала в ширину несколько сотен метров. Я стоял в самом эпицентре. Ошеломленный, я силился представить себе, что тут происходило. Раздумывал, чья зеленая куртка лежит в луже, где кто стоял, когда налетел вихрь ударной волны, о чем думали люди, когда воздух наполнился градом неистово летящих камней. Трудно было вообразить, какой тут бушевал хаос и в каком ужасе были люди. Пытаясь постичь непостижимое, я полагался на свои научные знания. Может быть, если я внимательно осмотрю ландшафт, проанализирую его характер, то смогу понять случившееся. Итак, я приступил к изучению улик. По обе стороны от зоны разрушения шла переходная зона с частичными повреждениями. Ее ширина была около 50 метров. Некоторые палатки там уцелели, и я видел, что вокруг них бродят люди. Моя палатка, которая также не пострадала, стояла еще в сотне метров за переходной зоной. Если бы лавина сошла 120 метрами южнее, лагерь АМГ размазала бы по камням. Наложившиеся друг на друга факторы геологии и топографии с толикой удачи привели к тому, что природный катаклизм оказался смертельным для одних команд и фактически обошел другие. Кое-где я видел, что ткань палаток пробита крупными булыжниками размером с грейпфрут. Принцип суперпозиции, который применительно к геологии гласит, что самые верхние слои отложений в разрезе самые недавние, помог определить, что палатки засыпало камнями при прохождении воздушной волны, сопровождавшей сход лавины. Я посмотрел дальше на запад, туда, откуда лавина ринулась в лагерь, но высокий холм закрывал мне обзор. С вершины этого холма наверняка удастся все хорошо рассмотреть, и я тяжело поплелся туда. Пока шагал, ботинки у меня иногда скользили по мокрой дороге, поэтому я внимательно смотрел под ноги. На земле валялись непальские рупии, американские доллары и купюры какой-то другой валюты, которая была мне незнакома. С вершины холма вся зона поражения после схода лавины выглядела как вытянутый треугольник из покореженного снаряжения и расплющенных палаток. Этот треугольник, внутри которого все стало почти плоским, был около 450 метров в длину от верхнего конца, где начинался, до дальнего нижнего края у кромки льда. Ширина дальнего от меня основания составила около 80 метров. В общей сложности лавина захватила около 4 гектаров холмистого рельефа базового лагеря, и при этом катастрофа унесла жизни 18 человек. В самых первых сообщениях в СМИ в период с 25 по 29 апреля 2015 года приводилось число погибших в базовом лагере на южном склоне Эвереста, причем цифры назывались такие – от более 10 до не менее 24. Понятно, что самые первые данные были занижены. После того, как подтвердились имена, возраст, пол, национальность и сведения об экспедициях погибших, согласно самым точным сведениям, стало ясно, что 25 апреля погибли 17 человек. 18-е тело было найдено 27 апреля. 19-й человек, Джангбу Шерпа, скончался 1 мая 2015 года в больнице Катманду от травм, полученных в базовом лагере при сходе лавины. Сообщенные оценки числа погибших в количестве 20 или более человек, по-видимому, включают ошибочное первоначальное сообщение о гибели трех шерп в ледопаде 27 апреля 2015 года. Я уточнял эти данные у человека, который составлял тот самый первый полевой отчет, и он подтвердил, что эти три человека не погибли. Примечание автора. Я медленно повернулся на 180 градусов и посмотрел прямо на запад, где зародилась лавина. Зона ее старта скрывалась на высоте 900 метров в 1,5 километрах к западу от меня. Гораздо ближе, однако, был длинный хребет, обрамляющий базовый лагерь. Этот гребень – боковая морена вдоль западного края ледника Кхумбу. Он образовался, когда в течение тысяч лет наступающий лед оттеснял в сторону грязь и камни. Вал каменных обломков шириной в несколько сотен метров возвышается над всеми палатками на 60 метров. Хотя эта колоссальная насыпь обычно загораживает базовый лагерь от камней, катящихся на восток со стороны Пумури и Лингтрена, в этот раз она не справилась с защитой. Несколько обитателей базового лагеря, те, кто видел стремительное приближение вихря обломков, согласились, что перед самым его появлением оно пролетело над мореной позади лагеря. Окинув взглядом выглаженный лавиной рельеф, я оглядел участок, где морену накрыло воздушной волной. Я взглянул на верхний профиль моренной насыпи, и меня пробрал озноб. В высоком защитном гребне образовалась щель, глубиной около 15 метров и шириной около 30. Низкий и широкий провал морены точно соответствовал пути схода лавины и разлета осколков. И оба края приплюснутой лавиной зоны сходились прямо к выемке в нависающем снежном поле. Этот неглубокий Ю-образный желоб, возможно, и был тем местом, откуда двигалась сопровождавшая сход лавины ударная волна. Прищурившись, я изучал ближайший склон морены. Область прямо под изогнутым краем выемки была покрыта огромными щупальцами снега и льда. Их острые края и ненадежное расположение означали, что они совсем свежие, иначе агрессивное солнце растопило и сгладило бы их. Нигде больше на морене не было следов льда, только в этой выемке. Казалось, ледяное крошево из нижнего слоя лавины размазало по склону, когда в проем с ревом вломился вал обломков. Убийца геологического происхождения оставил ледяной отпечаток пальца прямо у самого входа в лагерь. Основываясь на растущем количестве улик, я пришел к выводу, что снежная выемка должно быть и была тем местом, откуда на морену обрушилась лавина. «Черт!» — сказал я сквозь зубы. Я попытался представить себе механику движения, ставшей практически жидкой волны из воздуха и обломков, врывающейся в этот проем. Попадая в это узкое отверстие, поток, увлекающий с собой огромную массу камней и снега, резко ускорялся. Именно возросшая скорость привела к тому, что смертоносная лавина зашла так глубоко в базовый лагерь и поразила стольких людей. Геометрия выемки сделала ее подобной жерлу, из которого взрывная волна лавины ударила прямо по базовому лагерю. Ужасные фрагменты геологической головоломки сложились в единую картину. Землетрясение, обрушившаяся стена, склон, выемка и расположение базового лагеря — невероятное совпадение трагических обстоятельств. Все вместе они сложились и увеличили силу лавины, сосредоточив ее удар в одном направлении — прямо на лагерь. «Черт!» — крикнул я. Мой слабый крик эхом разнесся по каменистой местности. Я стоял совершенно один на вершине холма. Вокруг меня была зона разрушения площадью в 7 футбольных полей. И я думал о мертвых, раненых и десятках тысяч пострадавших во всем Непале. перед лицом Гималаев мы ничтожны. Через несколько минут я собрался с силами и направился на юг, к своей палатке. Я шел медленнее, чем раньше, обходя один разрушенный лагерь за другим. Прошел мимо двух альпинистов, которые болтали друг с другом, расстилая на камнях грязную одежду. Поскольку я не знал их языка, я произнес обычное непальское приветствие «намасте». В ответ они оба пробормотали «намасте», что означает «я приветствую божественное в тебе». Когда идти до лагеря АМГ оставалось не дольше 10 минут, сзади послышалось громкое шарканье ног, ступающих по россыпям камней. Я оглянулся и увидел 6 шерп, торопливо движущихся по тропе. Они двигались 2 параллельными рядами по трое, и на лицах 2 мужчин, идущих впереди, заметно было сильное напряжение. Один из них отрывисто скомандовал что-то по-непальски, остальным позади него. Группа была в 5 метрах от меня и быстро приближалась. Надо было уступить им дорогу, так что я сошел с тропы. Когда они проходили мимо, я увидел, что 6 шерп с трудом тащат оранжевый брезент. На нем лежал труп человека, плотно замотанный в ярко-синий пластик и обвязанный коричневой бечевкой. Хотя тело полностью закрыто, я без труда различил очертания головы, туловища и ног человека. Когда шерпы протискивались мимо, быстрый топот 6 ног показал, с каким усердием они работают. После того, как они прошли мимо, я увидел подошву ботинок жертвы. Черные подошвы, стертые. За прошедшие годы я несколько раз работал волонтером, помогая эвакуировать с гор пострадавших туристов и альпинистов. Переносить даже хорошо сконструированные спасательные носилки по неровному рельефу чрезвычайно трудно. Когда шагаешь вокруг валунов и спотыкаешься о рыхлые каменные осыпи, груз постоянно смещается самым непредсказуемым образом, что сильно усложняет работу. Транспортировать пострадавших или погибших на самодельных носилках или на брезенте еще труднее. Без каркасной опоры тело пострадавшего или погибшего постоянно провисает. Отсутствие у куска брезента лямок или ручек для переноски означает, что единственный способ удержать полотнище – смять его край и крепко сжать податливый материал в кулаке. Пальцы быстро устают, особенно когда другой спасатель вдруг выпускает свой край из рук и внезапно оказывается, что ты тащишь двойную тяжесть. Еще пара шагов, еще одно препятствие на пути, и груз снова смещается. После переноски пациента даже на 30 метров носильщикам может понадобиться перерыв, но никто обычно не уходит. Итак, команда спотыкается дальше, изо всех сил пытаясь либо поскорее доставить пострадавшего туда, где ему окажут помощь, либо в молчании спустить с горы погибшего. В 2 метрах от меня шерпы свернули вправо на узкую боковую тропу. Узкий путь означал, что никто из 6 не ступал по тропе. Им приходилось перелезать через валуны, лежащие по обе стороны дороги, или протискиваться между ними. Один из носильщиков сзади споткнулся, и обмотанные синим пластиком ноги мертвеца скользнули по гладкому брезенту. Казалось, тело вот-вот соскользнет и свалится. Я рванулся вперед и схватился за задний край провисшего брезента. Непальского я почти не знаю, поэтому сказал только «меро», что значит «мое». Споткнувшийся шерпа утвердительно кивнул мне и сказал «хо». Они двигались быстро, а я не знал, как спросить на непальском, надо ли мне и дальше помогать им. Поэтому просто схватился за брезент с обеих сторон от ног мертвеца и поспешил за ними. Я оказался сзади посередине, то есть мог шагать по тропе, где опора для ног была куда лучше, чем у шерп, идущих сбоку. На мой край брезента приходился в основном вес нижней части ног погибшего, так что мой груз казался легким. Но всякий раз, когда кто-то спотыкался, труп перемещался, и на мгновение мой край становился тяжелее. Я стиснул зубы и крепче ухватил скользкий брезент. Я понятия не имел, куда мы идем и зачем. Не знал, кого мы несем и откуда он. А из-за ускоренного темпа ходьбы и языкового барьера я не мог пообщаться со своими новыми товарищами по команде. Все это было неважно. Мы спускали с горы одного из нас, просто одного из альпинистов. К тому времени, как мы преодолели 25 метров, я тяжело дышал. Когда прошли 50, стал гадать, долго ли еще смогу продержаться. По опыту скоординированных спасательных операций, в которых участвовал, я знал, что руководитель группы должен был двигаться у головы пострадавшего. Он должен следить за работой команды, думать о потребностях каждого и останавливаться, когда им нужен отдых. Тогда всем следует поменяться местами, чтобы задействовать разные группы мышц, прежде чем кто-нибудь выдохнется. Сейчас я понимал, что это, скорее всего, незапланированная транспортировка случайно найденного тела, так что никакие правила тут неприменимы. Остановки не будет. Я опустил глаза на слабеющие руки. Подошвы ботинок этого человека находились в 15 сантиметрах от моих запястий. Когда мы начали подниматься на невысокий холм, большая часть тяжести трупа стала смещаться назад. Темп движения замедлился, но теперь идти было труднее. Передняя часть брезента оказалась выше, чем задняя, и тело теперь располагалось не горизонтально, а под углом. Примерно на полпути вверх по склону труп съехал по оранжевому брезенту на несколько сантиметров вниз прямо ко мне. Моя доля нагрузки удвоилась. Один из двух носильщиков около меня резко сказал что-то по-непальски, а я инстинктивно выкрикнул по-английски: «Осторожнее!» На вершине невысокого холма мы сбавили скорость. Я чувствовал облегчение от того, что мы вот-вот опустим труп на землю. Но вместо этого кто-то заговорил по-непальски, и верхний конец оранжевого брезента приподняли почти на полметра. Очевидно, нам предстояло поднять покойника на высокую каменную платформу. Когда голова мертвеца оказалась выше ног, из складок брезента внезапно хлынула кровавая жижа. С пол-литра красной жидкости вытекло между лодыжек погибшего. Инстинктивно я отклонился назад, продолжая удерживать оранжевое полотнище на расстоянии вытянутой руки и быстро переступая ногами, чтобы на них не попадала стекающая на землю жидкость из трупа. Я больше боялся выронить мертвеца, чем всякой инфекции, поэтому и не выпускал свой край брезента. Последняя команда, и покойника подняли на высокую каменную стену. Все выпустили из рук брезент и отступили назад. Только тут я увидел, что мы затащили труп на вертолетную площадку с каменной стенкой вокруг. Голова у меня кружилась. Прошло всего несколько минут с тех пор, как я инстинктивно схватился за брезент. Но этих мгновений мне хватило. Я по-прежнему не знал, что делать дальше. Внезапно шерпы обступили меня, и один сказал на ломаном английском: «Спасибо». Потом они зашагали обратно, в ту сторону, откуда мы только что пришли. Я попытался подобрать слова, чтобы спросить по-непальски, что происходит, но ничего не вышло. Пока мой отупевший ум дошел до мысли, что стоит попробовать заговорить по-английски, шерпы уже далеко ушли по тропе. Они оставили меня одного с трупом. Испуганный, растерянный, я смотрел, как они торопливо удаляются. Пойти за ними или остаться тут? Я взглянул на скрытое под синим пластиком лицо погибшего, но ответа не было. Интуиция подсказывала, что надо остаться. В горах никого нельзя оставлять в одиночестве, ни живых, ни мертвых. Уходящая команда шерп миновала развилку, где я присоединился к ним, и продолжила свой путь. Я предположил, что они скоро вернутся, поскольку наверняка знают, что я не понимаю, что надо делать. Я сел на каменную стенку рядом с трупом. Ладно, будем ждать вместе.